Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». О стойкости хотели мы поговорить по постоянному телефону прямых эфиров нашей программы 495-956-1514. Может быть, я не очень точно формулирую тему, но именно это слово, наверное, обозначает то чувство, которого нам очень не хватает сегодня. Мысль провести эту передачу возникла у меня из-за того, что буквально дни тому назад ко мне пришел мой товарищ, бизнесмен. На самом деле бизнес у него просто на редкость честный и, конечно, маленький. Однако пришел он ко мне, по секрету, конечно, жаловаться на тревогу. Почему на тревогу? Потому что какой бы ни был бизнес, честный, большой или маленький, он все равно упирается в коррупцию, в систему взяток, распилов. И, в силу того, что сейчас происходит в стране, товарищ мой перестал спать по ночам и стал беспокоиться о том, что вместе со всеми этими распилами как бы все обрушится, поскольку все состояние семьи, там учеба детей, все держится на, естественно, этом маленьком бизнесе. Конечно, легко сказать, тебя посадят, а ты не воруй. Но понятно, что это не очень годится к нашей реальной ситуации по той простой причине, что, пока вокруг дела никакого не осталось. И он говорит о том, что я боюсь не только деньги потерять, я боюсь, что посадят. И не потому, что беру, боже меня упаси, потому что даю. Или втянут в какую-нибудь неприятную историю. В общем, у очень честного, очень порядочного, поверьте моему слову, справедливого человека в душе возник страх, перестал спать ночами. А вообще, я уже не говорю об истории последнего нашего русского века, а вообще о жизни. То эта тревога, по-моему, постоянное наше чувство. Она съедает все внутри. Что-то должно случиться. Единственное, что осталось в жизни хорошего, это моя семья. А вдруг что-то случится с детьми, родителями, братьями, сестрами. В общем, с близкими. И, в общем, ведь действительно никто же не может отрицать, что случиться может. У меня есть одна пациентка, которая же стала жаловаться, что ей страшно садиться за руль после того, как она насмотрелась всяких разных эфиров об авариях. В общем, действительно страшно. Аварий полным-полно. И самое главное, все эти неприятности все время происходят какими-то совершенно неожиданными и неведомыми способами. Может ли человек обрести стойкость, избавиться от страха неожиданных и страшных событий, ломающих жизнь? И что ему нужно сделать для этого? Для того, чтобы некая стойкость появилась у него в душе. Это ведь неуверенность. Один очень давний мой знакомый, который еще в 90-х годах начинал заниматься бизнесом, формулировал мне свои чувства замечательной фразой. Он говорил: у нас в стране ничего нельзя иметь. Потому что если ты что-то имеешь, то у тебя это обязательно отнимут. Если не бандиты, то государство. Если не государство, то воры и так далее, и так далее, и тому подобное. Так вот, все ведь то, что с нами может происходить, можно свести к этой самой неожиданности и к этой тревоге. А как вы с ней боретесь, дорогие радиослушатели? А имеете ли вы какой-то опыт борьбы, внутренней борьбы, с такого рода событиями. Как добиваетесь внутренней стабильности в мире, который внезапно меняется? Вот такой непростой разговор хотел я начать сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Вы знаете какие-нибудь пути к тому, чтобы обрести внутреннюю стойкость к разного рода неожиданностям, которые случаются в нашей жизни? Ну и, конечно, я тоже попробую поделиться тем, что знаю и помню. Разговор идет по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnity.ru. Это адрес сайта, он пишется в одно слово, начиная с «С» как «доллар» и с обычными латинскими «и» с точками, латинскими буквами. www.serebnity.ru. Входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, там сразу видите мини-чат. В общем, разберетесь. Ну, а что касается музыки, то вы уже, наверное, слышите, что музыка еврейская. Это, в общем, традиционный символ стойкости. Не слушали мы ее давно. И что бы ни пели на идыше евреи, те старые, я все время делю евреев на старых и новых, те старые евреи, они пели, конечно же, о стойкости. Поэтому еврейские народные песни сегодня в музыкальных паузах. Kinderjorn, süße Kinderjorn, ewig bleibt ihr wach in mein Sekorn. Wenn ich tracht von eurer Zeit, wird mir also ein Bank und Leid, ui, wie schnell bin ich schon alt geworden. Wenn ich tracht von eurer Zeit, wird mir also ein Bank und Leid, ui, wie schnell bin ich schon alt geworden. Noch steht mir das Stimmel vor die Augen, ui, ich bin geboren, aufgezogen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort, wie ein Hollen ist das alles verfleugen. Und mein Mame, ach, wie ich pfleg sie lieben, sie hat in Cheder mir getrieben. Jeder Knipp ist von ihr Hand, mir noch so gut bekannt, und tatsächlich ist mir nicht verblieben. Jeder Knipp ist von ihr Hand, mir noch so gut bekannt, und tatsächlich ist mir nicht verblieben. Kinderjorn, junge, schöne Blumen, zurück zu mir wird hier schon mehr nicht kommen. Jorn, alte Treurike, alte meine Scheurike, ob euer schönen Platz vernommen. Kinder, Jorn, hab ich schon geworden, mein getreue Mame, euch verloren. Von der Stub nicht doch kein Fleck, Egal ist euch weg, oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Von der Stub nicht doch kein Fleck, Egal ist euch weg, oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Серебряные нити. В Чаще всего тревожащегося человека утешают. Ему обычно объясняют, что его страхи преувеличены, и события наверняка пойдут не в самом худшем направлении, не в том направлении, которое он себе представляет. Однако, между прочим, еврейская культура и еврейская народная песня в том числе поступала абсолютно другим путем, который, кстати говоря, считали правильным не только одни. Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте, Людмила. Алло. Здравствуйте. Я говорю с Краснодарского края, город Гулькевичи. И вот это самое. Хочу сказать, что стойкость надо все время держать в себе. Надо это самое не высказывать злобу другим людям, а говорить как друг всегда. Вообще, с любовью к людям относиться. Вы не и знаете... дух уныния надо гнать от себя каждый день. Читать молитвы, чтобы не было духа уныния. Надо зарыться просто в молитвах. Читать акафисты каждый день обязательно. Две главы с Библии. И это, причащаться хотя бы раз в месяц или там один раз в два месяца. Это много дает настроение и это самое, здоровье. Спасибо, вот, и хочу сказать, вот... что мы, это средняя планета, Земля, средняя планета, выше нас все райские планеты, ниже Земли адские. Спасибо поэтому большое. Здесь на наши... Я ведь хочу сказать, что теория того, что мы живем на планете между адом и раем, понятна. Наверное, Людмила не знает, кого она цитирует. Вот то, что она сказала вначале, необыкновенно интересно. Поскольку для того, чтобы понять, что значит стойкость, вообще говоря, стоит сначала задуматься, что мы называем нестойкостью, в данном случае эмоциональной, чувственной. И я говорил о тревоге. А вот Людмила еще сказала о гневе, между прочим. И это очень важное размышление. Я думаю, что мы его продолжим, потому что получается, что, говоря о стойкости, нам надо бороться не только с тревогой, но и с гневом. И я согласен, вера, конечно, помогает. Но всегда ли? Потому что есть ситуации, когда человек молится и причащается. А с бизнесом все равно что-то происходит. А внезапно умирает близкий человек, за которого непрерывно молился. И тогда возникает необходимость, сложной довольно, философской операции, которая правильно называется теодицея, оправдание Бога. Крик Иова на гноище. Не все так просто, поскольку помогает. Очень часто помогает не тогда, когда случается, действительно случается беда. Что-то нужно еще. Что-то, что человек должен вкладывать в слова молитвы. Здравствуйте, Валентина. Алло, город Сочи. Нету города Сочи? Нет, пока не слышу города Сочи. Валентина, перезвоните, если у вас получится. Хотел я, когда я разговаривал со своим товарищем, с которого начал передачу, я вспомнил, может быть, того же человека, которого вспоминала Людмила, поскольку на самом деле это он писал о стойкости и гневе, или о гневе как признаке нестойкости человеческой. Дело было в первом веке нашей эры, где-то 2000 без малого лет тому назад. В феврале 63-го года друг философа Сенеки, которого звали Луцилий, и который находился на государственной службе на Сицилии, узнал о том, что против него начат судебный процесс, грозящий положить конец его карьере и навсегда опозорить его имя. Он написал об этом Сенеке. Сенеке, который был, ну, для нас главным философом того рода философствования, которое получило название стоицизма. Он был философом-стоиком. Так вот, он ответил: «Ты полагаешь, что я стану тебя убеждать, чтобы ты рассчитывал на лучшее и утешался приятной надеждой. Но я поведу тебя к безмятежности совсем другим путем». Суть его ответа сводилась к следующему. Если ты хочешь избавиться от всякой тревоги, представь себе, что то, что тебя пугает, случится непременно или уже случилось. Сенека утверждал, что если человек рассуждает или задумывается о том, что может случиться, как результат исполнения его тревожных ожиданий, то почти наверняка окажется, что исходная проблема не так значительна, как вызвавшая ее тревога. Луцилий имел основание для печали, но не для истерики. Вот что пишет Сенека: «Если ты будешь осужден, разве ждет тебя что-нибудь тяжелее изгнания или тюрьмы? Допустим, я обеднею, значит, окажусь среди большинства. Допустим, я буду изгнан, ну, значит, буду считать себя уроженцем тех мест, куда меня сошлют. И вот самое главное, попаду в оковы, что с того? Разве сейчас я не опутан ими?» Это кажется очень слабым утешением, но в сущности, ведь та тревога, о которой рассказывает мой приятель, в сущности ведь действительно ровно такие же оковы, как оковы тюрьмы, потому что они не дают ему свободно дышать. Это вечный вопрос. А вот так ли много мы теряем, когда происходит то, что вызывает мучительную тревогу? Сенека призывал честно раздумывать об этом, ремедитацией. Он называл свои, в общем, если хотите, психологические упражнения. Здравствуйте, Валентина. Валентина дозвонилась до нас. Есть город Сочи? То воспитание стойкости нужно начинать с самого раннего возраста. Я всегда вспоминаю сказку о стойком оловянном солдатике. Да, вот это интересно, вот. Валентина, это вот безумие? Стойкий оловянный солдатик, он сумасшедший? Нет. Нет? Это именно истинный показатель вот твердости характера. А что его ведет? Необходим человеку для достижения цели. Что ведет оловянного солдатика? Почему? Любовь. Любовь, конечно, любовь. Любовь к кому? Ну, к балерине бумажной, хрупкой. К бумажной балерине. Да, за... Они вместе будут танцевать в огне. Угу. И еще пятая симфония Дмитрия Шостаковича, она была написана в годы блокады, но она внушает такой оптимизм, такую вот веру в жизнь. Если можно, пусть она прозвучит в вашей передаче. Хорошо, обязательно. Спасибо большое, Валентина. Сенека, в свою очередь, очень любил вспоминать одного из своих самых любимых философов, несправедливо обвиненного в одних лишь наслаждениях Эпикура. Цитирую. «Сам наставник наслаждения Эпикур установил дни, когда едва утолял голод, желая посмотреть, будет ли от этого изъян в великом и полном блаженстве. Велик ли будет изъян, если он будет есть простую и минимальную пищу. И настолько ли этот изъян велик, чтобы возмещать его ценой больших трудов? Сенека уверял, что богач непременно поймет одну важную истину. Цитирую: «И тогда ты скажешь сам: так вот чего я боялся. Терпи все это по 2-3 дня, иногда и дольше, но не для забавы, а чтобы набраться опыта. И тогда, поверь, поймешь, что для спокойной уверенности не нужна фортуна». В действительности, ведь только рассуждая о том, что мы боимся потерять, то есть рассуждая о том, к чему мы привязаны, как канатами, вкусная идея, комфорту, мы одновременно устаем от него. И поэтому иногда очень трудно понять, мы правда много теряем. Просто нужно подумать. И вот когда начинаешь думать, на дне появляется уверенность. Вот как в этих звучащих на фоне еврейских мелодиях. Здравствуйте, Таисия Дмитриевна. Алло. Они сродни мне. И еще самое главное, у меня последнее. Я всегда, когда побеждаю вот этот... Ой, пропала куда-то. Таисия Дмитриевна, ну, может, мы, если она оставила телефон, мы сами попробуем перезвонить. Надо сказать, что большую часть жизни сам философ, который давал подобные советы, между прочим, жил в роскоши. Не достигнув 50 лет, Сенека, благодаря карьере политической, он был воспитателем сразу двух императоров, располагал достаточным богатством для покупки виллы, поместья в Риме. У него появился вкус к изысканной пище и роскошной мебели. И в особенности он любил, мне запомнилась эта деталь, столы из лимонного дерева с ножками слоновой кости. Очень мягкие материалы, действительно очень легко ломающиеся, трепетные. Только одна лишь чистая роскошь и красивый эстетический вид. На укоры он отвечал: «Перестаньте корить философов богатством. Никто не приговаривал мудрость к бедности». Да, все царство фортуны не удостоится от меня ничего, кроме презрения. Но если мне предоставится выбор, я возьму лучшее. И это не было лицемерием. Стойкость вовсе не требует бедности. Она лишь советует не бояться и не презирать ее. Согласно учению стоиков, богатство не является ни важнейшей составляющей жизни, ни, собственно говоря, преступлением. Философы и жрецы также могут наслаждаться дарами фортуны, как и глупцы. Мудрецов отличает только одно – как они отнесутся к внезапно постигшей их нищете. Истинный философ расстанется с роскошным жилищем и толпами слуг без всякого гнева и отчаяния. Мудрец, заранее представивший себе, как он все теряет, писал Сенека, не сможет потерять ничего. У него просто нет ничего того, потеря чего была бы для него чувствительной. Единственное его достояние – добродетель, которую нельзя отнять, а все остальное дано ему во временное пользование. И это была совсем не теоретическая мудрость. Его сослали туда же, куда... откуда писал ему Луцилий, на Корсику. И там он оказался лишенным практически всех средств к существованию. Остров хоть и принадлежал Риму, но блага цивилизации там отсутствовали. Сенеке было запрещено жить в крупных римских колониях на Корсике, и он слышал вокруг только варварскую речь. И, несмотря на это, бывший богач и государственный деятель писал матери, что благодаря годам утренних размышлений и питания простой похлебкой ему было совсем несложно приноровиться к обстоятельствам. Ведь у него никто не отнял самого главного — способности мыслить. Он хранил в душе богатство, столы лимонного дерева в таком месте, откуда фортуна, в которую он верил, могла их забрать, не потревожив его. Между ними и собой он установил преграду. И поэтому, когда везение кончилось, фортуна взяла, а не вырвала с мясом у философа то, что давала раньше. По-моему, чисто еврейское, а может быть и подлинное христианское отношение к жизни. Кстати говоря, ну, чтобы как бы не забыть, что я посоветовал своему приятелю? Я посоветовал достать из интернета, ну или с книжной полки, книжку Сенеки, которая называется «Нравственные письма к Луцилию». Ну, практически по ней я цитирую какие-то важные для нас сегодня размышления. А, ну, как вы знаете, музыкальные паузы у нас сегодня отнюдь не римские. Die Sonne ist vergangen, schon treblich geworden, klingt einsam vor Kummer beim Wald. Und trach von mein Jugend, ach glückliche Jahren, a Bengschaft noch seh mich befallt. Und trach von mein Jugend, ach glückliche Jahren, a Bengschaft noch seh mich befallt. Und plötzlich der seh ich, es will sich nicht gläuben, sie soll das Acholem sein bleus. Es kommen zu schweben viel weißen Getäuben und stellen herum mir sich aus. Es kommen zu schweben viel weißen Getäuben und stellen herum mir sich aus. Und ich fiel also jung sich, wir wollt mit sie kommen, mein Jugend zurück von das Neid. Und ich hör wie die Teibelach, Orken und Brummen, vernehm wo die Wetter von Seid. Und ich hör wie die Teibelach, Orken und Brummen, vernehm wo die Wetter von Seid. Du hast verweil uns der Mond in sich Korn, der kennst uns und ein sich genau. Doch sehnen mir deine vergangenen Jahren, noch welche dir bringt sich ersäuert. Doch sehnen mir deine vergangenen Jahren, noch welche dir bringt sich ersäuert. Ich streck meine Hände aus und gib sie auf Scholle, bis Junker ich Orken im Wald. Und plötzlich der wach ich, gewinn bloß a Scholle, lieg einsam verhummert in Hand. Und plötzlich der wach ich, gewinn bloß a Scholle, lieg einsam verhummert in «Серебряные нити». Ну что ж, по-прежнему о стойкости пытаемся вести мы непростой разговор в программе «Серебряные нити». Здравствуйте, Таисия Дмитриевна. Алло, Волгоградская область. Таисия Дмитриевна. Не слышу, Таисию Дмитриевну. А Елена Константиновна из Москвы есть? Алло. Чего, Елены Константиновны нету? Ну, здравствуйте, Валентина. Алло. Валентина Дмитриевна. Алло. Да. Вот разрешите представить вам Валентину Дмитриевну Скворцову, музыкального психолога, автора части музыки к нашим программам о зодиаке. Спасибо, мы польщены, что вы позвонили сами. Ей-богу, я не просил. Знаете, я позвонила, потому что хочу сказать, наверное, пару слов о вашей совсем не римской музыке и о ее характерных особенностях, и даже особенностях народа, который ее сочинил. Народ, кажется, народ что... слушающий, я знаю, что даже в Израиле нас слушают, поэтому я думаю, что народ будет вам благодарен. Вот мои бабушка и дедушка, прабабушка и прабабушка были евреями. Они прошли очень тяжелые времена, концлагерь, всякие невзгоды. Тем не менее, по жизни они сохраняли какую-то удивительную стойкость. Но не в том смысле, что они как-то все время были напряжены или еще что-то. Они просто вот так жили. Не знаю, как это выразить. Валентина Дмитриевна, отойдите от приемника или смените местоположение. Плохая связь. Так, ну попробуйте как-то походить. Алло. Много помех. Попробуйте перезвонить, Валентин, если вам не трудно. Что я хотел сказать по поводу... народа. Вот вы знаете, тут есть один очень важный вопрос, не имеющий значения, не имеющий отношения ни к национальности, ни к вере на самом деле. Поскольку этот вопрос вот в той форме, в которой я его сейчас произношу, задавал один из еврейских цадиков. И вы удивитесь, великий философ Сенека. У него была такая история в трактате о природе, который он отвечал на вопрос некой Марции, матери большого семейства, которая потеряла сына. Метилия, ему не исполнилось 25 лет, и он был таким многообещающим молодым человеком. Ну, естественно, мать эту смерть потрясла. И вот тогда Сенека встретил ее вопросом. Он сказал: «Скажи мне, Марция, а во что ты веришь на самом деле? Скажи, ты веришь в то, что душа его живет в Аиде? Скажи, ты веришь, что душа его жива, и что богам зачем-то было угодно забрать его к себе? Или твоя вера является лишь пустым набором звуков?» Вот это, наверное... есть главный вопрос, который всегда возникает при потере близких. А во что на самом деле мы верим? Мы правда верим в то, что Богу вообще нужны хорошие люди? Мы верим в то, что Он хочет избавить их от мучений, а это страшные были времена, это были времена Калигулы, зверство которого, издевательство над как раз римскими аристократами, нам, наверное, известно очень хорошо, хотя бы по кино. А ведь Сенека, между прочим, был наставником Нерона, который, собственно говоря, его и убил, как и убил многих других своих приближенных. Но речь-то идет даже не только об этом. Она в этом вопросе. Ты веришь в то, что душа освободилась? И что теперь ему, ей, наконец, стало легко? Если веришь, ты найдешь способ с ним поговорить. Мы много говорили об этом в наших передачах. На самом деле, это очень простой вопрос, который иногда помогает выстоять в страшных ситуациях. Еще одна попытка. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте еще раз. Слушаем вас. Про музыку. Вот, не говорила. Ага. Вот я расспрашивала маму уже, ее воспоминания о том, какими были бабушка и дедушка. И мы пытались выяснить, все-таки какое чувство поддерживало их по жизни. И вот я пришла к выводу, что это ощущение, вот слово есть, богоизбранность, да, богоизбранный народ. Мы его понимаем, как будто это вот евреи возвышаются над другими. А мне кажется, что это совсем другое чувство. Это чувство, что ты всегда на том месте, на котором должен быть. Ты всегда угоден Богу, на каком месте бы ты ни оказался. Так это же тот же самый вопрос, на самом деле, о котором я сейчас говорил. Во что мы верим? Ведь, как сказать, но ведь русские тоже себя считают сегодня, хотят считать богоизбранным народом, правда? Не меняется ничего от национальностей и символов веры. Весь ведь вопрос всегда только один. Во что ты на самом деле веришь? Ты веришь в свою собственную особую роль во Вселенной? Ты веришь в то, что тебе судьба, скорее фортуна, чем Бог Нового Завета, именно тебе должна подарить счастливую жизнь, потому что ты себя считаешь особо добродетельным? Или ты веришь в то, что есть Бог, который знает, зачем происходит то, что происходит, ну, по крайней мере, лучше нас. И вот эта вера, что Он знает лучше, и что Он сделает так, что пусть не в моем поколении и не сейчас, но народ дойдет до той справедливости, которую заслуживает, если будет делать духовные усилия для того, чтобы к ней прийти, вот тогда человек даже умирает с чувством собственного достоинства. С точки зрения Сенеки, смерть являлась делом рук фортуны, а богиня это не утруждала себя особыми моральными суждениями. Она не оценивала достоинства и недостатки своих жертв. Причиняя зло, она также морально слепа, как ураган. А вот в культуру тех никому неизвестных сельских цадиков еврейских, которых было огромное количество, особенно в Малороссии, даже в советской, на советской Украине, в Украине, да, извините, сейчас так нужно правильно говорить. Они ощущали и учили, на самом деле, совсем не зная Сенеки, тому же самому, чему учил философ Стоик. А учил он на самом деле только одному. Если в мире действует фортуна, значит, даже воспитывая ребенка, ты должен быть готов его потерять, зная, что боги уготовили ему какую-то особую судьбу. А если это не так, то тогда во что же ты веришь, если ты, сталкиваясь со смертью, теряешь достоинство? Но только в свою избранность, в то, что ты особый и к тебе судьба должна относиться исключительно справедливо. Вскоре после воцарения императора Клавдия в 41 году он отказал императрице Мессалине помочь ей избавиться от сестры Калигулы. Императрица в результате обвинила Ливилла в прелюбодеянии, а Синеку назвала ее любовником. В один момент он лишился семьи, богатства, друзей, репутации, успеха. Сначала был отправлен, как я говорил, в изгнание на Корсику, а потом в один прекрасный день к нему явился, знаете, как у нас ночью, служитель и повелел ему вскрыть вены. У Синеки это никак не получалось, потому что кровь покинула вены и не хотела из них вытекать. Но Синека приготовил себе заранее всю ту же чашу цикуты, от которой ушел Сократ. И цикута не подействовала. Столько жизни было в этом человеке, который в изгнании, знаете, что делал? Писал трактат о природе, вот тот самый, о котором я вспоминал. Впрочем, я не успею всего сказать. А поговорить надо еще много о чем. И поэтому давайте продолжим наш разговор о стойкости, стоиках и Синеке в ближайшую пятницу. Но ничто же нам не мешает это сделать. А впереди период эмоциональной неустойчивости. Весна. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. Шабес, шабес, шабес, шабес, шабес. Soll sein Frieden, Schabbes, soll sein Schabbes, soll sein Schabbes auf der ganzen Welt. Lichtig, lichtig, lichtig, lichtig, lichtig, soll sein Frieden, lichtig, soll sein lichtig, soll sein lichtig auf der ganzen Welt. Simche, Simche, Simche, Simche, Simche, soll sein Jeden Simche, soll sein Simche, soll sein Simche, soll der ganze Welt. Soll sein Jeden Freilach, soll sein Freilach, soll sein Freilach auf der ganzen Welt. Scholem, Scholem, Scholem, Scholem, Scholem, soll sein Jeden Scholem, soll sein Scholem, soll sein Scholem auf der ganzen Welt.